раздался звонкий голос. «Именем Ее Императорского Величества Самойлов Иван приговаривается к отсечению головы за совершенное им смертоубийство верноподданного посла Италии господина Фалинелли». Несчастный, поддерживаемый конвойными, поднялся на эшафот. Испытывали ли жалость к нашему герою те, кто думал, что провожают его в последний путь? Ведь здесь почти все его знали. Вот среди толпы мелькнули глаза Марии, которой Иван спас жизнь. Правда, она вернула долг, но разве дело в этом? А вон и товарищи Ивана, Вожжов и Бугров. Может, жалеют уже, что так зло подшутили над несчастным? А вот и французский посол, что исполнял обязанности секунданта. Лишь вчера он с облегчением вздохнул, когда поединок завершился столь нелепо и безобидно. Дуэлянты волей Господа остались живы. Раны, нанесенные юному сержанту рукой Фалинелли, были пустяковыми. Француз сам это засвидетельствовал. И вот теперь выясняется, что этот русский взял, да и отомстил за проигрыш так низко. А впрочем, одному Богу известно, какие мысли посетили головы этих господ в тот самый миг, когда палач взмахнул топором и наотмашь рубанул им по шее преступника. Ушаков, также не зная этих мыслей, но надеясь, что в скором времени настоящий убийца себя выдаст, сел в карету и, не дожидаясь развязки, покинул сие душещипательное зрелище. Уже у себя в кабинете он слушал от Туманова доклад о том, как движется дело поимки злоумышленника. «Сети расставлены. Остается подождать, когда птичка залетит». «Знать бы еще, когда». «Тянуть он не будет», — изложил свои размышления офицер. «Постарается замести следы нынче же». «М-да». Андрей Иванович взял большое яблоко, ловко рассек его ножом, невольно вспомнив при этом удар палача по шее сегодняшней жертвы, подошел к клетке с попугаем и протянул птахе отрезанный кусок. «Хотя, собственно, можно было бы и так выявить убийцу», — сказал он. Туманов удивленно вскинул брови, а Ушаков продолжил. «Как говорят наши латиняне, ищи, кому выгодно». Андрей Иванович прожевал кусок яблока. «А что, наш молодец?» — в полном смущении доложил бравый офицер. «Думаю, созрел». «Зови», — приказал Ушаков. Туманов отдал честь и вышел. Ушаков не обернулся, когда Самойлов замялся на пороге. Не подал виду, что услышал шаги Ивана, нерешительно двинувшегося на середину комнаты. Так и стоял спиной, будто картина за окном показалась ему куда интереснее судьбы нашего героя. Пауза затянулась. Иван, наконец, сам решился прервать ее. Он довольно громко отрапортовал. «Сержант драгунского полка Иван Самойлов!» «Ошибаетесь, сударь», — наконец обернулся Ушаков. «Сержант драгунского полка Иван Самойлов обезглавлен нынче днем за смертоубийство иностранного подданного, урожденного в Италии Джузеппе Фалинелли». Он помолчал немного и добавил. «О чем есть запись экспедитора тайной канцелярии и медика, а тело его предано земле». Андрей Иванович медленно направился к Ивану. «Так что, кем тебе быть, Ваня, ты уже решил. Служба твоя теперь здесь, в приказе. На таких, как мы, самодержавие держится». «Или ты передумал?» Он пристально посмотрел в глаза Самойлова. «Не в правилах Ивана было передумывать. Он же слово дал, а потому он честно и ответствовал. Никак нет, вот и славно!» Голос Ушакова потеплел. «Говорят, ты охотник хороший, следы читать умеешь. И в разъездах конных противника обнаруживал по приметам заблаговременно. Так ли это?» «Так точно, есть такой опыт», — негромко ответил Иван. «Ну так вот, давай покумекаем. Кому было выгодно натравить тебя на итальянца?» Ушаков поманил его пальцем к столу. Иван подошел. Андрей Иванович указал на стол. «Садись». И когда Самойлов сел, начал допрос. «Разговор тот, кто затеял?» «Граф Листок и французский посол», — припомнил Иван. «А рядом с тобой кто был?» «Вожжов драгунского полка». «И что же?» — прервал его Ушаков. «Когда ты пошел помешать Вожжову, ты ведь убивать никого не хотел?» «Нет». «Ну вот и посмотрим, Ваня. Посмотрим, что ты за охотник». Андрей Иванович позвонил в колокольчик. Тут же в кабинет вошел человек простоватого вида. Скорее из бывших солдат, чем из господ. С невзрачным лицом, одетый в серый жюстёкар. «Этого господина одеть», — обратился к нему Ушаков, — «разместить пока здесь, будешь у него в услужении». Человек покорно кивнул. Ушаков посмотрел на Ивана. «А тебе, сударь, до моего распоряжения сидеть в готовности. Сегодня мы узнаем, кто зарезал твоего итальянца». Иван оторопел от такого поспешного заявления. Он и сам в каземате гадал, кто же мог быть причастен к гибели Фалинелли, но так ничего и не придумал. Ушаков не собирался объясняться с юношей, а потому посчитал разговор оконченным. «Иди!» Самойлов поклонился и вышел. Егор, его новый денщик, проследовал за ним.